Глава 9. Не ожидала, что нападение случится так скоро. Еще не завершился сеанс медитации, как меня грубым толчком выбросило в реальность. Голова раскалывалась от очередного общения с иноземным пришельцем. Однобокого общения и какого-то неправильного, я бы сказала. Чужое сознание с интересом потрошило мою память, в особенности, что касалось жизни на Земле, периода обучения в школе и вузе, тактично минуя моменты из личной жизни. Сама не знаю, откуда пришло такое понимание. Вот когда Саймон залез в мозги, то вывернул каждую мыслишку, что когда-либо меня посещало. Тут же было искреннее любопытство и корректное отношение к важным для меня вещам. «В чем дело, Ри?» — раздался визгливый крик Дака в переговорнике. Я поморщилась, разминая затекшие мышцы, утерла тыльной стороной ладони кровь под носом, осмотрелась. «Сейчас». Ушло короткое сообщение Эду, а в следующий миг тело скрутил активированный ошейник. Вивисектор мстителен к виновникам срыва эксперимента. Досрочный выход из транса как раз тянет на саботаж. И плевать Доку, что моей вины в том нет. Кто-то же должен понести наказание. Рухнув на пол, от прострелившей боли несколько секунд билась в судорогах. Как только действие закончилось, зашлась в диком хохоте. Может, это истерика от осознания, что скоро все закончится. А может, для эмпата, ощущающего настроение людей вокруг, предстоящая гибель сотен живых существ — удар по психике. Дурацкое предвидение не давало усомниться, что скоро мучениям наступит конец. «Ремин!» Крик Дака потонул в реве базеров тревоги. Прежде чем рухнули метровые стенки защиты, превращающие закрытую секцию в автономный защищенный блок, хозяин активировал максимальный уровень наказания и последующий за этим подрыв ошейника. Спасибо Эду, отделалась минутами дичайшей боли, во время которых опорожнился мочевой пузырь, а желудок распрощался с остатками завтрака. Затем последовал мощный удар по корпусу корабля, и штормовым ураганом прокатилась волна, сопровождаемая смертью сотен разумных существ. Меня подбросило, как кутенка, швырнуло об стенку, потом еще и еще. Древняя капсула сорвалась с постамента и пробила купол пси-защиты. В какой-то момент эта махина полетела прямо на меня. Чудом увернулась, чтобы не размозжила голову, но досталась ногам. В ужасе уставилась на белые обломки костей, торчащие из голеней, закашлялась, выплевывая сгустки крови. Обширные переломы нижних конечностей, отстраненно фиксировала собственные раны, многочисленные разрывы внутренних органов, перелом ребра со смещением, проткнутое легкое, обильное кровотечение. «Срочно требуется реаниматор! Повреждение! Повреждение!» Нейросеть взорвалась от двойных предупреждений. В отсутствии руководства информация об угрозе жизни и мерах по спасению пациента направлялась мне же, как специалисту. А то я не знаю, что требуется. Фыркнула, кривясь от боли и игнорируя ворох посланий. Взгляд упал на единственную капсулу в помещении. Та притаилась в углу, отброшенная очередным ударом, раззявив створки, похожие на пасть гигантского монстра. И выбора-то нет. Подтягиваясь на руках, поползла к своему последнему шансу. Однако первое же движение отозвалось такой болью, что на миг потеряло сознание. Не знаю, может, и больше времени пролетело, разум затопило от диких ощущений. А потом я вдруг резко воспарила над полом вместе с обломками и хламом. Это перестала действовать гравитационная установка. Хорошо, воздух в отсеке сохранился, а не то задохнулась бы как... Лучше не думать об этом. Судорожные взмахи руками ни к чему не привели, я неуклюже барахталась на месте. А потом в стенку бокса что-то врезалось, вминая метровую бронированную сталь вовнутрь. Уши заложило от перегрузки, хлынула кровь, а мир перевернулся вверх ногами и закружился. В глазах потемнело, из-за накатившей тошноты и слабости даже мизинцем пошевелить не получалось. Пространство вокруг наполнилось многочисленными кровяными шариками, те смешались с черными, образуя причудливый узор. Откуда взялись черные? Наверное, это предсмертный бред? И все же я не должна умереть сейчас. Но почему-то к этому идет. Обильная потеря крови, повреждения, требующие немедленного лечения, и... Распахнутые створки древней капсулы оказались перед глазами, и меня буквально втянуло внутрь. Крышка опустилась, под кожу впились тысячи тонких иголок. Мимолетный дискомфорт, который на фоне остальных повреждений не заметить. А потом накрыло странное состояние легкости и парение в вязком и невероятно густом черном тумане. Чужой механический голос бесстрастно фиксировал повреждения и сыпал отчетами. «Отсечь нервные окончания, купировать болевые ощущения, вправить левую, правую берцовую кость, восстановить левую малую берцовую, удалить обломки правого коленного сустава, нарастить костную массу, удалить обломки левой плюсны, нарастить, обнаружен инородный объект в шейной части позвоночного столба, удалить, обнаружен инородный объект в затылочной доле мозга, анализ, удаление невозможно без критических последствий для биологического носителя. Рекомендовано поглощение матричной основой первичного объекта. Конфликты с подпунктом 13.1. Уложение о разумных существах. Анализ. Создание дублирующей матрицы бионосителя. Рекомендован симбиотический союз с последующим разделением матриц сознания. Предупреждение. Частичное разрушение матрицы первичного объекта. Задействовать протокол KZBio 01753, приоритет высший. Провести изменения бионосителя. Внедрить А-ЗУМ-5В для... Внимание! Произведено экстренное вскрытие хронкапсулы А-PH-45-СИДОК. Процедура слияния нарушена. Применить протокол Z-028-625. Блокировать изменения. Восстановить прежние параметры бионосителя. Установить контроллер. Активировать А-ЗУМ-5В. Активация прошла успешно. До полного внедрения осталось... Я резко вдохнула хлынувший в легкий воздух. Подскочила, ударившись головой об крышку, которая не успела открыться до конца, и зашлась в диком кашле. Кто-то сунул в руки пластиковый стакан с водой, который тут же осушила залпом. Полегчало и... даже в голове прочистилось после странных мыслей, форм и диалогов. Зрение... да, но тоже восстановилось, хотя чувствовалась некоторая сухость, как это бывало после реаниматора. Если бы еще Дак разнос не устроил за срыв. О, Господи! Вырвалась, едва вспомнила последние события. Но зачем же? Рядом кто-то хмыкнул. Всего лишь Лин... Ашфег, дежурный медик линкора Патори 5-за-031-48, Содружество Линари. Содружество? Вытаращилась на мужчину, а руки невольно потянулись к украшению на шее. На месте, значит, эти голоса приснились, и речь о том, что инородный объект удален — фикция, я все еще в рабстве? О, не беспокойтесь, Ремин, машинально назвала имя, данное Саймоном. «Очень приятно». Мужчина в зеленом комбезе широко улыбнулся, демонстрируя дружеское расположение. Вполне обычный экземпляр человеческой расы, лет 40 на вид, ничем не примечательная внешность. Вот только сквозила за этой улыбкой настороженность, ну и любопытство, конечно. «Так вот, уважаемая Реймин, от этого украшения мы вас избавим. Только попрошу перебраться в другую, медкапсулу». Я судорожно сглотнула, огляделась. Стерильный бокс из белого пластика. Ничего лишнего, кроме древней медкапсулы, закрепленной на постаменте, и пары роботов по углам. А где я? Признаться, доверия к чужаку не испытывала никакого, хотя тот и излучал максимальную дружелюбность. Но вот за месяцы рабства разучилась я как-то доверять. На роже этого Ашфега не написано, что это не очередной хозяин, а я, между прочим, сижу перед ним голышом. Машинально скрестила руки на груди и подтянула колени к животу. «Ну, я же объяснил». Док притворно вздохнул. «Патори 5-за-031-48. Линкор ВКС 6-го флота Содружества Линари. Вы в безопасности. В содружестве нет рабства, так что если позволите, то помогу избавиться от ошейника. Вот. Положил на край капсулы светло-зеленый матерчатый комбинезон. Переоденьтесь пока, не буду мешать. Мужчина покинул помещение, оставив меня в одиночестве, но не без пригляда. Те же роботы буравили поблескивающими глазками камер и датчиков. Что это за модели, я не знала. Все-таки освоила лишь первый устаревший уровень базы по роботам. Да, их, если правильно, надо дроидами называть. Ну да ладно. Удивительно другое. Я же помнила, как выглядела древняя медкапсула в отсеке для исследований на пиратском корабле. Древний египетский саркофаг, испещренный рунами, с темным активным веществом, под стеклянной крышкой. А тут совершенно иной вид. Да, капсула старая, потертая, со следами взлома на замке. Изнутри оббита мягким темным материалом. Инфотабло отсутствует. Разве что ряд сенсорных кнопок с полустертыми значками снаружи в изголовье. И ведь 100% уверена, что с момента, как меня затянуло в недра древнего монстра, выбралась я только сейчас. Эх, сплошные догадки. Каким образом древняя штуковина проапгрейдилась? Интересно, кто-нибудь еще выжил? И как там Эд? Спасся или нет? Как только я облачилась в комбинезон, дверь отсека отъехала в бок, появился аж Фэг и жестом поманил следовать за ним. Но глупо же отказываться, выбора-то все равно никакого нет. Прошли мы в соседнее помещение, миновали перед этим шлюз, где оба подверглись очистке, и узкий коридор. Такое чувство, что попала в отсек-близнец того, где недавно очнулась. Только на постаменте закреплена новенькая капсула 5-го поколения. И если не изменяет память, крохи сочетали в себе тот же реаниматор и хирургическую капсулу с возможностью снимать индивидуальные показания. А если это военная модель, то и ментоскопирование заодно. Ага, крох 5УМ340, так я и думала. Такая кроха снабжена последними наворотами. И если подумать, то эти боксы предназначены для работы с потенциально опасными пациентами. Боятся, что ли? Одни только жаропрочные панели и лючки на стенах наводили на мысли о плазменном оружии, способном распылить на атомы, если потребуется. «Прошу». Приглашающим жестом Фэг указал на капсулу и тактично отвернулся. «Ну, если вежливо просят, почему бы нет?» Мысленно хмыкнула, скинула комбез и забралась внутрь яйцевидного аппарата. Тотчас прозрачная крышка захлопнулась, и меня обдало газовым потоком. Послушно закрыла глаза, искренне надеясь, что отключусь и не буду ничего чувствовать. Куда там? Снова это плавание в вязком киселе мыслей, тонкие иголки манипуляторов, заборы крови и тканей из разных частей тела, приглушенные голоса снаружи. К сожалению, разобрать, о чем там говорили, я не смогла. Много отвлекающих моментов. Легкое внедрение в голову и попытка пробиться в разум. Судорога. Вторая. Третья. Тело сотрясло от неожиданной реакции на вторжение. Тотчас внутри капсулы выросли широкие захваты и спеленали по рукам и ногам. Давление на мозг усилилось. Тонкие сверла вгрызлись в черепную коробку с мерзким визгом и тупой болью. Образно, конечно, но от этого не менее противно. То самое ментоскопирование, если не ошибаюсь. Стало невыносимо жарко, как если бы у меня подскочила температура. Так и есть, тело покрылось крупными каплями пота. Едва слышно, выдвинулись поршни инъекторов, впрыскивая в кровь какие-то лекарства. Тщетно. Жар усилился. Глаза заволокло красной пеленой. Напряжение в мозгу возросло. «Что же вы делаете, гады?» Не выдержала этой пытки и закричала в полный голос. Давление тут же исчезло. Снова уколы, и на этот раз я благополучно отключилась. Секунду-две вечность, так и не поняла, сколько пробыла в беспамятстве, но очнулась в той же капсуле. «Значит, ментоскопирование не дало результатов», — поинтересовался отрывистый голос, в стальных нотках которого так и прослеживались командные нотки. «Так точно, Лин Хиан», — отрапортовал медик. «Ремин относится к типу людей, имеющих абсолютную защиту от считывания разума». «Странно, а Даку на раз удавалось потрошить мозги», — удивил ответ Фэгу. «А что по показателям?» — поинтересовался неизвестный по имени Хиан. 214 единиц природного интеллекта», — усмехнувшись, ответил док. «Установлена нейросеть Медик 5У4. Загружены базы медицины в 5-м ранге, фармацевтика, биология, ксенология, химия, генетика, нейросети в 3-м, псион 2-го ранга, ну и так, по мелочи еще десяток». «Ого!» — присвистнул Хиан. «Но главное, конечно, оставил напоследок. Или я тебя не знаю, аж?» «Хм, верно, Грай, ничего ты от тебя не скроешь. Наша находка обладает пси-активностью уровня В7, а с учетом того, что по большинству закачанных баз прослеживается наработанный опыт...» «Стоп!» — притормозил доктора собеседник. «Если ментоскопирование невозможно, как ты определил, что находка изучила базы и наработала тот самый опыт?» «Но это же просто. Если память закрыта, то к нейросети подберем нужные ключики. А уж как проходит подтверждение сертификатов по усвоенным базам, не тебе рассказывать. Так вот, судя по биоданным, сеть установлена пациентке пару-тройку месяцев назад. Базы изучены примерно за это же время. А вот то, что они уже усвоились мозгом и отложились на подкорке, говорит о богатой практике. Перед нами высококлассный специалист с развитым интеллектом и пси-способностями. И, кстати, аж Фэг запнулся, а потом с усмешкой выдал. Подслушивать нехорошо. Только на практикующих псионов так плохо действует наркоз, в чем мы успели недавно убедиться. Крышка медкапсулы откинулась, а надо мной склонились два мужских лица. Одно из них уже знакомое по имени аж Фэг, а второе, видимо... Лин Грайхиан. Наглец еще тот, он как бесцеремонно рассматривает. «Давно голую женщину не видели?» Зло поинтересовалась, приподнявшись на локтях. Затем и вовсе села и, в свою очередь, принялась рассматривать нахалов. Точнее, дока я уже имела удовольствие лицезреть недавно и не нашла ничего примечательного, а вот Лин Грай... «Да это же... эльф?» выдохнула удивленно. «Ну точно, эльф! Ни у кого не могло быть таких аккуратно заостренных ушей и до противного правильных черт лица. Темные волосы уложены волосок к волоску, высокие скулы и невозможно яркие синие глаза». «Что такое эльф?» Проигнорировав первую фразу, спросила ожившая мечта всех девчонок, помешанных на фэнтези. И тут я смутилась, резко устыдившись наготы, в которой и похвалиться-то нечем. Да и то, как на меня смотрели, не предусматривало сексуального контекста. Это за время рабства безошибочно угадывало в мужских взглядах. Интерес был, несомненно, но как к редкой зверюшке, случайно попавшей в сети, а тут еще живот забурчал, напоминая, что не мешало бы покушать. «Лин Хиан, предлагаю отложить вопросы на некоторое время». Неожиданно вступился Фэг. «Зная тебя, вцепишься в девчонку клещами». Добавил уже тише. «Ну, хорошо». Нехотя эльф отступил, смерил оценивающим взглядом, чему-то усмехнулся. «Ну да, я резко прикрыла ладошками интимные места, да и щеки, судя по ощущениям, запылали. Не растеряла еще смущение после того, что пережила в рабстве. Если честно, до конца не верилась, что кошмар позади». 2 часа», — сказал, обращаясь к доку. «Так понимаю, решил взять шефство над... коллегой?» «А если так, то что?» — прищурился мужчина. «У нас еще месяцы полета впереди. Толковый помощник еще никому не повредил». «Не тебе решать. И даже не мне. Хотя мое мнение ты уже знаешь». «Вот только не включай паранойю, Грай!» — фыркнул Аж. «Она выжила чудом. Одна из...» Доктор осекся и посмотрел на меня. Я, собственно, и без него знала, что пиратский корабль не переживет встречи с линкором Содружества. Жаль, что не получилось спасти Эда. «Простите!» На мой голос развернулись оба. «А что стало с капсулой-реаниматором? Она автономная, и у человека в ней был шанс?» «Не было. Пиратский рейдер превратился в кучу космического мусора. У Содружества с пиратами разговор короткий. ответил эльф, внимательно отслеживая реакцию. «А стазис-капсулы, криокамеры, сотни криокамер с моими соотечественниками!» Я хоть и знала об их близкой смерти, но все же надеялась. Непонятно на что. «Погибли сразу же, после упреждающего залпа. Разом», — глухим голосом пояснил Ашфег. «Поэтому пиратов не берут в плен, уничтожают на месте. Эти сволочи прекрасно знают об этом негласном правиле и активно избавляются от рабов. Им что, обвинение в пиратстве и ссылка на планету тюрьмы, до которой редко кто доживает, либо мгновенная смерть от залпа противника? Итог один». «Эд...» Закусила губу, чтобы унять навернувшиеся слезы. «Из высокоинтеллектуальных рабов был. Это его заслуга в том, что ошейник не сработал на подрыв. Точно знаю, свой он тоже отключил. Может, еще кому-то из наших. Такие вещи принято держать в секрете. Но вы все равно расстреляли корабль. Уверена, люди пытались сбежать в спас-капсулах. Вы и их тоже? В расход?» Потому как виновато док отвел взгляд, выводы сделал однозначные. «Что же меня не добили?» «А на эту тему мы еще побеседуем», — обрадовал Лин Хиан. «Остался час и 50 минут». Напомнил о выделенном времени и гордо удалился. «Ну точно, эльф. Хотя если вспомнить информацию по старшим расам, Грай Хиан принадлежал к чистокровным Ирсаям. Что интересно, он забыл на военном корабле «Содружество». Империя Ирсай — закрытый конгломерат планет с монаршим строем и делением на касты и кланы. Основные касты — это военные, политики и управленцы, исследователи, творцы. Кланов же великое множество, от маленьких, включающих 1-2 семьи, до гигантских, насчитывающих сотни тысяч членов. Среди Ирсаев много одаренных псиактивных личностей, и абсолютно каждый — обладает врожденной либо искусственной защитой разума. А как же? Вдруг кто-то влезет в голову Ирсая и выведает секреты? Очень надо. Что в реальности, что в книгах фэнтези, которыми так увлекалась дома, эльфы — спесивые существа, считающие младшие расы кем-то вроде прислуги или грязи под ногтями. Гордые, надменные, холоднокрасивые. Пока что все сходится. Еще смело можно добавить «безжалостные». Вот ни капельки не удивлюсь, если этот самый Грай Хиан настаивал на моем уничтожении. Я прекрасно помню, какой толщины броня в исследовательском отсеке, и то, как она проминалась ударами извне, а меня болтало внутри, будто жука в банке, тоже помню. Если бы не древняя медкапсула, так бы и размазала по стенкам ровным слоем. После ухода эльфа я живо втиснулась в комбез и поинтересовалась у Фега результатами исследований. «С капсулами 5-го поколения мне не доводилось работать. Начала издалека. А у пиратов 4-ки стояли для экипажа и высокоинтеллектуальных. Еще хирургические 3-го поколения, там параметры вручную сверять надо. Причем разброс получался до 5 единиц по приросту интеллекта. Вы ведь биометрические показатели сняли, а идентификационную выдадите? А куда делись импланты?» «Ремин, угомонитесь уже», — осадил док, — и я невольно втянула голову в плечи. В кои-то веки могла задавать вопросы, и снова облом. Но хоть ошейниковой терапии не ожидалось, и то хлеб. Надо сказать, на этот раз, при пробуждении, украшение шеи исчезло, и это сильно радовало. Только голове было прохладно, когда неслась вслед за Ажем, и меня обдавало легким ветерком. Снова облысела. Это еще при первом пробуждении поняла. Древняя медкапсула удалила лишнюю растительность. Ладно, повреждения залечила, да от смерти спасла, а волосы — дело наживное, вырастут еще. Ашфег вывел из охраняемых отсеков в общий коридор, но хотя бы в преступницы не записали и перевели в статус безопасного объекта, иначе из помещения с белыми стенами и холодными стволами турелей под потолком меня бы не выпустили. А так... пусть и под присмотром, а все не пленится здесь. От любопытных взглядов сопровождающий не избавил, но этого следовало ожидать. Новый человек, более того, гражданский, на военном корабле. Обедать пришли в общую столовую. Фэг живо набрал на синтезаторе номера блюд, забрал поднос и кивнул, чтобы не отставало. А вот я зависла, соображая, есть ли тут комплексные обеды и вообще что из предложенного ассортимента съедобно. Ох, извини. К счастью, док живо сообразил, в чем причина заминки, и пришел на помощь. Давай сам закажу, в соответствии с предписаниями, конечно. А они есть? Скептично вздернула бровь. Ознакомиться бы. На деле же бросила спасибо, подхватила поднос и направилась к столику, занятому доком. Обедали в тишине. Я, по сложившейся уже привычке, спешно орудовала пластиковой ложкой. Свободного времени на пиратском корабле было мало, так что стремилась выкроить хотя бы 5 лишних минут, которых хватало, чтобы принять тот же душ. На любопытные взгляды команды старательно не обращала внимания. С женским полом на этом корабле ощущалась явная нехватка. Судя по цветам одежды и нашивкам на руках, группками расположились медики, техники и пилоты. Причем последние явно считали себя белой костью, сидели за отдельным столом с мужчинами в таких же темно-синих комбинезонах и общались узким кругом. «Серые» — так обозвала техников. Занимали 2 больших стола и умудрялись общаться, перекидываться шуточками и вели себя раскованно. Светло-зеленые также не страдали манией величия. Парни и девушки с интересом поглядывали в нашу сторону, и, похоже, только нашивки моего спутника останавливали от немедленного знакомства и расспросов. Если Ашфег действительно пристроит меня к работе, то скоро познакомлюсь с медперсоналом. Ну что, займемся поселением? Док забрал пустой поднос и собственным примером показал, куда его нужно выкинуть. Было бы неплохо. Натянуто улыбнулась. Хотелось бы принять душ, да и с мыслями собраться. Если честно, никак в себя не приду после стольких потрясений. Не мудрено. Аж с небольшим поклоном пропустил меня вперед. Хотя уже через минуту обогнал, чтобы показывать дорогу. Я умудрилась свернуть не в тот коридор. Сколько же времени ты провела в... рабстве? 3 месяца, если считать земное время. Округлила цифры. 3 месяца ада. Полагаю, этот ад — очень нехорошее место? Уточнил мужчина. Ах, ну да. Откуда ему знать о чужих верованиях? Но я решила пояснить в 2 словах. На моей родине верят, что после смерти душа попадает либо в рай, либо в ад, в зависимости от того, какие поступки совершал человек при их жизни. Рай — это воплощенная мечта, такое место, где живет вечная и счастливая жизнь. Ад — соответственно, противоположность. В нем душа обречена на муки и страдания. Расплата, так сказать, за земные грехи. «Весьма своеобразно», — заинтересованно хмыкнул Аж. «Похоже на учение одной из сект очагов. Если не возражаете, как-нибудь вернемся к этой теме?» «Я не сильна в религиозных вопросах, и, если честно, уже ни во что не верю. Достаточно того, что это...» Небрежным жестом обвела пространство вокруг. «У меня дома считается вымыслом и фантастикой». Тем временем мы миновали 10 длинных и пустых коридоров, отгороженных автоматическими створками, и оказались на жилой палубе. Ряд пронумерованных кают по обе стороны красноречиво говорил об этом. 031. Остановились у дверей с этим номером. Док помахал своей картой, что болталась на поясе перед сканером, и створки бесшумно разъехались. «Твой новый дом? На ближайшее время?» Кивнул и посторонился, пропуская внутрь. «Мило», — оценила аскетичное убранство. «Удивительно, но каюта не особо отличалась от той, где жила последнее время. Кушетка, кровать и небольшой столик, душевая с мини-утилизатором и встроенный в стену шкафчик для личных вещей. Единственное отличие состояло в простенькой голопанели на стене и 2 полочках в изголовье. Вот, держи ключ». Протянул пластиковый прямоугольник. «Пока у тебя нет доступа, по кораблю передвигаешься исключительно с сопровождающим. Это военный линкор. Сама понимаешь, гражданским не позволят разгуливать, где вздумается. Кстати, ключ также открывает доступ к пищевому синтезатору. Если понадобится выйти, нажмешь сюда». Ткнул пальцем в инфопанель у входа. «Кто-нибудь обязательно появится. Остальные инструкции получишь у Лина Хиана. И прими добрый совет. Ничего не скрывай от Ирсая и не бойся спрашивать. Он ценит честность и уважает сильных духом. Ты ведь и сама догадываешься, что от разговора с Граем зависит, как проведешь месяцы полета. И что ждет при самом плохом исходе нашей беседы. Мда, лучше бы ничего не говорил. Теперь я заволновалась. Посидишь под замком до возвращения или же погрузим в криосон. Последнее вероятнее всего, так как не придется тратить ресурсы на охрану и питание. Это автономный рейс. Запасы рассчитаны на членов экипажа, плюс небольшой задел на экстренный случай. В диком космосе негде закупить расходники. Я не стала ничего отвечать. Кивнула, что приняла информацию к сведению, и уставилась в пол. А что, рабам же не положено смотреть в глаза, спрашивать или высказывать собственное мнение. Аж Фэг недвусмысленно дал понять, что мое появление на корабле — головная боль для командира и его подчиненных. Закрадывались нехорошие мысли. Почему вояки предпочли расстрелять пиратский корабль и уничтожить спас капсулы с выжившими? Глупость, конечно, но собственные ощущения никуда не денешь. До встречи, назначенной Лином Хианом, оставалось чуть меньше часа. И это время я потратила на душ и изучение внутренней инфосети. Информации, конечно, кот наплакал, да и кто бы меня подпустил к действительно важным вещам. Но у пиратов тех крох было еще меньше, так что парочку интересных моментов для себя нарыла. В частности, это касалось статуса освобожденных рабов и положенных компенсаций. Конечно, содружество не возместит ни морального, ни материального вреда, но корабль или иное имущество пиратов делилось между освобожденными. Ага, то есть та самая, древняя медкапсула, по закону принадлежала мне. Хоть что-то, а то из личных вещей один комбез, и тот аж Фэг одолжил. Безусловно, я и сама себе отличный стартовый капитал, с хорошей нейросетью и прокачанными базами, да с высоким интеллектом. Кстати, срочно выяснить, куда делись импланты и почему суммарный интеллект вдруг стал базовым. Любая корпорация с руками оторвет такого специалиста. Но что-то не хочется из одного рабства попадать в другое. Если уж продаться, то на моих условиях. Вежливый стук в дверь напомнил, что время вышло, и пора идти навстречу с эльфом. Ох, чувствую, это будет непростой разговор.